Душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб великий Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог. Зачем навеки, мой друг, сегодня избирай. Текут живительные реки, благословенный Богом край. Мы все об этом мало знаем, но кто поверил, тот пошел. В стране, что называют раем, спасенным будет хорошо. Жажды, взывай Христу, не промолчи. Он отдал жизнь, чтоб верой каждый спасение даром получил. Ему поверишь, все возможно, с Христом легко подняться ввысь. О, милый друг, пока не поздно, подумай, остановись. Христос единый, верный жребий, Его любовь всему итог. Одна дорога есть на небо, погибель тысячи дорог. Христос единый, верный жребий, Его любовь всему итог. Одна дорога есть на небо, погибель тысячи дорог.